4. Доктор Армстронг вышел на террасу и остановился в раздумье. Слева от него находились Блор и Ломбард. Справа медленно расхаживал взад и вперед Уоргрейв, опустив голову. Наконец доктор, поборов нерешительность, повернулся к последнему. Но тут из дома почти выбежал Роджерс. «А, разрешите вас на одно слово, сэр?» Армстронг повернулся к дворецкому. То, что он увидел, его поразило. Лицо Роджерса перекосилось, стало серовато-зеленым. Руки тряслись. Все это так не походило на того вышколенного слугу, которого они видели всего несколько минут назад, что Армстронг даже отпрянул. «Пожалуйста, сэр, всего на одно слово. Давайте войдем внутрь, сэр». Доктор снова вошел в дом вслед за взволнованным дворецким. «Прекратите панику. Вы же мужчина. Соберитесь», — сказал он. «Это здесь, сэр, вот здесь». Роджерс распахнул дверь столовой. Доктор вошел. Дворецкий последовал за ним и закрыл дверь. «Ну?» — спросил Армстронг. «В чем дело?» Горло Роджерса вздрогнуло. Он силился сглотнуть. Наконец выпалил. «Здесь творится такое, сэр, чего я не понимаю». «Такое? Какое такое?» — отрывисто спросил Армстронг. «Вы решите, что я спятил, сэр. Скажете, что это чушь. Но этому должно быть какое-то объяснение, сэр. Должно, иначе какой же смысл?» «Да объясните же толком, в чем дело. Хватит говорить загадками». Роджер снова сглотнул. «Те фигурки, сэр, посреди стола, фарфоровые. Их 10. То есть было 10. Могу поклясться, что их было 10». «Да, 10, подтвердил Армстронг. «Мы все их пересчитывали вчера за ужином». Роджерс подошел ближе. «В том-то и дело, сэр. Вчера вечером, когда я убирался со стола, их было 9, а не 10. Я заметил это и подумал, как это странно. Но больше я тогда ни о чем не подумал. И вот, сэр, сегодня утром, накрывая к завтраку, я не обратил на них внимания, был расстроен и все такое прочее. И вот, сэр, я прихожу убираться. Взгляните сами, убедитесь. Их 8, сэр. Всего 8. Но почему? Всего 8 негритят».